Вот именно. Его нельзя изменять. Ты хочешь сказать, что мы ничего не можем отсюда вывести? Да, не можем. Но мы можем сами перебраться сюда. Это еще одна из твоих шуток. Не дразни меня, милый. Я ведь так радуюсь. Я не дразню тебя. Вот она жизнь, какой мне хочется. И это дом, в котором мне хотелось бы жить. Здесь так темно. Я даже не могу понять по твоему лицу, серьезно ты говоришь или шутишь. Включи свет. Здесь нечего включать. Нет электричества? Только то, что у тебя в волосах. Здесь нет электроотопления. А камин? Топится дровами. И холодильником здесь служит простой ледник. Ну как здорово ты умеешь разыгрывать. Я говорю совершенно серьезно, Анита. Я хочу здесь жить.